Встреча. Это было неспокойное время, отчаянное, до ужаса жаркое, криминальное, буйное. Над нами пролетела комета. Скопление коробок и книг на полу увеличилось. Прилавок был завален пакетами с заказами для самовывоза. Мы продавали много экземпляров, хотя и очень немногих книг. Одна Пенстемон сделала своим хобби наблюдать за прохождением кометы, которая не вернется в течение 6800 лет. Было время обеденного перерыва. Наши сотрудники сидели в шезлонгах на лужайке, отгороженной от тротуара стеной туи. Мы открыли банки с ароматизированной сельтерской. Когда речь заходит о вакцине, люди почему-то сравнивают ее с кавалерийской атакой, сказала Асема. Ненавижу это. Неужели они не понимают, что говорят о геноциде? Все здесь согласятся с тобой на 100%, сказал Грюн. Давайте сплотимся, предложила Джеки, когда мы отодвинули наши шезлонги подальше один от другого. Давайте сплотимся и устроим пау-вау, подхватила я. Мы выполняли школьные заказы со всей страны и делали все возможное, чтобы тщательно изучить пригодность наших книг для учебных целей. Требовалось решить, какие книги, написанные авторами-индейцами, стоит пропагандировать, и обсуждали этот вопрос с учителями и библиотекарями. «Хватит ли нам денег, чтобы хранить на складе самые популярные книги?» — спросила Пенстемон. «Подождите!» А не поднять ли сначала банки с холодной газировкой за наших клиентов? Асема схватила новую банку из стоящего на траве холодильника, открыла ее, и все подняли тост за то большое количество заказов, которые мы все еще получали. Мы были впечатлены. Хотя люди не могли пролистывать книги у полок и открывать для себя имена прежде неизвестных им авторов, мы все еще продавали книги. Наши объемы торговли, возможно, компенсировали дополнительные затраты на увеличившееся рабочее время и материалы, но мы по-прежнему платили арендную плату. И все равно мы не были уверены, что выживем как книжный магазин, доставляющий заказы по почте. Правда, нам пришли на помощь запросы от школ, но помогут ли они продержаться долгое время? «И все же так приятно, что люди о нас заботятся», — восхитилась Джеки. «Это чудо!» — согласился с ней Грюн. «Наше пространство наполнено дружелюбием!» А Сэма и Пенстемон послали ему воздушные объятия с другой стороны круга. В то время на родине Грюна вирус был локализован. У нас же его распространение только возросло, и теперь американцам было запрещено пересекать границы других стран. Грюн оказался в Соединенных Штатах в ловушке с кучкой таких же, как он, париев, в городе, охваченном огнем и расовыми волнениями, в стране, возглавляемой старым мошенником. Грюна избили и арестовали на мосту в Миннеаполисе. Но он оставался весел даже в этой обанкротившейся стране. «Почувствуйте нашу любовь!» — воскликнул он, осушая банку кокосовой шипучки. «У меня такое чувство, будто мы находимся на распутье», — вздохнула Джеки. Мне не хотелось говорить о распутье. Я и так была перегружена, а потому встала и притворилась, будто мне что-то нужно в магазине. Но когда я добралась до него, то увидела собаку Роланда, Гэри, сидящую на ступеньках. Она улыбнулась мне. Я остановилась и посмотрела на Гэри, подумав, будто Роланд привел собаку, чтобы забрать книги. Но Гэри, как оказалось, была на улице одна. Собака была спокойна, хоть и насторожена, и сидела так, словно ждала меня. «Привет, Гэри!» — поздоровалась я. «Где Роланд?» Этих слов Гэри было достаточно. Она встала и потрусила прочь. Я последовала за ней, когда она ускорила шаг и повернула за угол. Когда через несколько секунд я тоже завернула за угол, собака исчезла. Появление собаки беспокоило меня до конца дня. Сама собой напрашивалась мысль. Гэри пришла, чтобы передать сообщение. В конце концов, я набрала номер Роланда, но он не ответил. Я сразу же представила себе Роланда беспомощным, лежащим без сознания у себя дома, а потому решила подъехать и убедиться, что с ним все в порядке. В городе было жарко и душно. Казалось, воздух пропитался горячим супом. Еще один полицейский, застреливший чернокожего мужчину в Кеноше, вывел людей на улицы. Кеноша. Город на севере США в штате Висконсин. Катализатором на этот раз стала вечеринка по случаю дня рождения. По дороге к Роланду я видела очень мало людей, как будто та часть города, через которую я проезжала, находилась под каким-то заклятием. Возможно, оно каким-то образом охлаждало воздух. Однако плотный влажный штиль действовал мне на нервы. Хотелось взорваться от беспокойства, пока я ехала в пустой тишине. Я добралась до улицы Роланда и остановилась перед его домом. Что ж, подумала я, дом все еще на месте, и на первый взгляд все в нем в порядке. Я вышла на горячий влажный воздух и стала подниматься по ступенькам крыльца. Прежде чем я добралась до верхней, дверь открыла незнакомая женщина и встретила меня удивленным взглядом. «Я Туки из книжного магазина. Мистер Уоринг дома?» Женщина вцепилась в свою блузку. «Я его дочь», — объяснила она. «Я только что вернулась из больницы. Роланд там». «Это не ковид», — добавила она, увидев мое лицо. «Сердечный приступ». «С ним все будет хорошо?» «Ему поставили стент. Сейчас врачи держат его под наблюдением. С ним все в порядке». Силы покинули меня, и я плюхнулась на нижнюю ступеньку крыльца. Женщина спустилась ко мне и села рядом. Краем глаза я видела, как дочь Роланда вытирает лицо, но она молчала. Наконец, я сказала ей, что приехала, потому что собака Роланда пришла в книжный магазин. «Может быть, вы ищете Гэри?» — предположила я. Повисла странная тишина. «Нет», — ответила она, немного погодя. «Через несколько часов после того, как мы отвезли папу в больницу, Гэри умерла прямо здесь. Это было пару дней назад. Она похоронена на заднем дворе. Вы, должно быть, видели другую собаку?» «Это была Гэри. Я видела ее рваное ухо». Опять повисла странная тишина. Затем мы обе поднялись на ступеньки, попрощались и разошлись. На полпути к дому я притормозила. Бабушка Полукса однажды сказала ему, что собаки бывают настолько близки с людьми, что иногда, когда приходит смерть, собака вмешивается и принимает удар на себя. Собака может уйти из жизни, заняв место хозяина. Я была почти уверена, что Гэри сделала это ради Роланда, а затем посетила магазин, чтобы сообщить мне об этом. В остальном мире ситуация не успокоилась, положение оставалось нестабильным. Путем простого повторения наш высший выборный чиновник вдалбливал людям в мозги ложные представления, которые многие принимали за правду. Неизвестные полицейские хватали протестующих в Портленде прямо на улице и бросали в фургоны для допроса. Стало известно, что даже кошки живут в состоянии хронической шизофрении. По мере приближения осени и выборов у нас усиливалось ощущение, что мы спускаемся по крутому склону навстречу неизвестной судьбе. Может быть, наступит облегчение, а может быть, все станет еще хуже. Число смертей от ковида зашкаливало и продолжало расти. Наша страна ползла вперед, облачившись в скорбь. Повсюду раздавались возгласы паники. Все казалось ненастоящим. Все постоянно перестраивалось. Некоторые городские парки Миннеаполиса стали лагерями бездомных. В некоторых из них царило беззаконие. Там всем заправляли торговцы секс-услугами. В других лагерях предпринимали отважные и душераздирающие попытки создать утопические самоуправляемые коммуны. Поллукс приготовил свой фирменный картофельный салат с беконом и острыми солеными огурцами. Я заметила, что мои волосы поредели с одной стороны головы. Поллукс винил во всем мое разгоряченное правое полушарие мозга. Хетта снова решила остаться жить с нами из чрезмерной осторожности. Мы произносили эту фразу с иронией, потому что люди в правительстве скрывали за ней свой страх или некомпетентность. Джарвис начал грызть кольцо для прорезывания зубов. Хетта разрешила Лорену ее навещать. Они сидели во дворе, на полоске травы под открытым кухонным окном. Я услышала, как они разговаривают, и на цыпочках подошла к окну, чтобы подслушать. «Он действительно мой?» — спросил Лорен. «Ты серьезно? Как зовут твоего дедушку?» «О!» «Стала бы я просто так называть ребенка Джарвисом. Плюс, посмотри на его волосы!» Лорен принялся извиняться всеми возможными способами. Я никогда не слышала, чтобы мужчина извинялся так горячо. Это продолжалось и продолжалось, так что я могла только предполагать, что Хетта наслаждалась его словами или, по крайней мере, принимала то, что он говорил. Лорен заверил Хетту в своей любви и передал, как он их назвал, пачку любовных писем. Очевидно, они были написаны на языке, который он открыл. Зашуршала бумага. «И как это читать?» «Просто взгляни на буквы и скоси глаза. Смысл витает в воздухе». «Забери их». «Шучу. Если хочешь, я их переведу. Кстати, я полностью удалил твою роль в полуношной пастушке. Ее больше нет. Я просмотрел все файлы, избавился от всех сцен, в которых ты снималась. Конечно, к настоящему моменту они наверняка уже все выяснили, но они не знают, куда ты уехала. А я замел свои следы». Последовала озорная пауза. «У меня это хорошо получается». Трудно сказать, как отреагировала Хетта на эти слова, но через некоторое время послышались сопящие звуки, тихие всхлипы и успокаивающее бормотание Лорена, которое вскоре перешло в более низкий регистр. Слушая, как Хетта плачет, и они мирятся, мне, даже мне, стало стыдно подслушивать. Так что я тихонько улизнула.